Глава 14. 18.15. В крохотной конурке с кухонькой, которую в пансионе «Лесная долина» называли квартирой ее мамы, Кэти Беттл наполнила водой из-под крана зеленый стеклянный стакан и водрузила его на палисандровую тумбу, стоявшую между пустой кроватью и креслом, в котором сейчас сидела ее мать. Она служила одновременно тумбочкой и журнальным столиком. Едва Кэти получила сообщение о том, что ее мама снова упала, она быстренько свернула осмотр с щитой Дженнингс и на всех парах помчалась в дом престарелых. Кэти присела на кровать, наблюдая, как дрожащей рукой мама медленно подносит стакан к губам. «Даже не думай лезть за одной из этих глупых детских игрушек, что стоят там на холодильнике». 4 месяца назад Кэти купила маме коробку пластиковых соломинок, однако упаковка так и осталась нераспечатанной. «Это для детей», — сказала тогда мама. «Начни я ими пользоваться, ты тут же попытаешься кормить меня из малюсенькой ложечки в виде самолетика». Кэти обратила внимание, что во время 3-секундных пауз между словами мама прижимает правую ладонь к груди. Она знала, из-за побочного эффекта лекарств, которыми доктора поддерживали мамино сердце, ее некогда сильный голос ослабел и звучал теперь надтреснуто. Они заверили Кэти, что периодическая неровность сердечного ритма сама по себе не опасна. Однако она также знала, что неполадки в том, что мы воспринимаем как само собой разумеющееся сердцебиение, пугают ее маму, заставляют ее говорить медленнее. Все это было тяжело для матери Кэти. Филлис Беттл всегда была женщиной, которая знала, чего хочет. Когда ее первая дочь Барбара погибла в автокатастрофе в 1974 году, она точно знала, что удочерит другую девочку, и убедила в этом мужа, хотя оба супруга уже отпраздновали свои 50-летние юбилеи. Филлис знала и убедила мужа, что звать ее будут Кэти в честь уверенной независимой женщины, бросившей Роберта Редфорна в фильме «Встреча двух сердец». А когда 10 лет назад ее муж скончался, оставив долги, о которых никогда не говорил жене, Филлис знала и убедила свою дочь Кэти, что будет жить в их семейном доме одна. Но самое большое препятствие Кэти пришлось преодолеть год назад, когда она сказала маме, что ей нужно уехать. Впервые в жизни кто-то в чем-то убеждал Филлис. В конце концов, Кэти выиграла битву, но это не значило, что мама окончательно растеряла боевой дух. Никаких пластиковых соломинок, никакого рисования и рукоделия в общей гостиной в компании бабулек, которых мама называла жалкими старыми перечницами, никаких унылых бесформенных халатов, которые были почти униформой в доме престарелых, и, разумеется, никаких инвалидных колясок. «Мам, я знаю, ты не хочешь об этом слышать, но еще одно падение может быть по-настоящему нехорошим. Я способна о себе позаботиться. Конечно. Но тебе стало бы гораздо легче, если бы ты начала пользоваться кое-чем из того, что здесь есть, например, этим креслом». Кэти наклонилась вперед и ласково положила ладонь на мамину руку. В свои 82 Филлис полностью сохраняла трезвый ум и твердую память. Но ее рука никогда еще не казалась такой тонкой и хрупкой. Голубые вены никогда так не выпирали под увядшей сморщенной кожей. «Ты говоришь про коляску. Я не инвалид. Мы могли бы попросить самое дрянное кресло, если тебе от этого станет легче, не высокоскоростное с моторчиком, нет. Ты сама будешь крутить колеса. Подумай, какая это будет тренировка для верхней части тела. Я даже могу попросить, если хочешь, дрянную коляску, похожую на сломанную тележку из супермаркета». Кэти была счастлива, что мама улыбнулась, но тут улыбка превратилась в смех. Филлис захрипела и закашлялась. Рука ее снова непроизвольно прижалась к груди. «Тсс!» — попыталась успокоить ее Кэти. «Ее сердце, инсульт, эти падения. Чтобы разобраться во всех хворях, нужно быть знатоком не меньшего калибра, чем интеллектуалы из Менсы». Примечание. Менса — крупнейшая и самая известная некоммерческая организация, объединяющая людей с высоким коэффициентом интеллекта. Создана в 1946 году в Англии, имеет представительство национальной группы в 50 странах мира. Конец примечания. Едва отдышавшись, мама затянула всю ту же песню. «Никаких инвалидных кресел!» «Мам, ты меня пугаешь. Я знаю, ты предпочитаешь не придавать этому значения, но с такими вещами не шутят. Падение для пожилых людей...» Филлис метнула в нее гневный взгляд. «Падение может стать фатальным. Представляешь, как было бы глупо пережить все, что пережила ты, и погибнуть, растянувшись на полу? Филлис Беттл слишком сильна и слишком умна, чтобы допустить такое». Мама сжала зубы, но спорить не стала. «Я попросила Мардж привезти сегодня вечером кресло». На этот раз мать покачала головой, но словесного сопротивления не последовало. «Просто ради эксперимента. Вы поработаете с ней в коридоре, пока остальные будут слушать ансамбль, который выступает у вас сегодня вечером». «Ужас, ужас! Они называют себя певцами. Как будто кто-то сунул кошку в стиральную машину». «Хорошо. Так вот, пока старые перечницы будут аплодировать этой жуткой музыке, ты мило проведешь время с Мардж. Завтра я справлюсь у нее, получилось ли у вас, а там посмотрим». И снова мама ничего не сказала. Прогресс. Кэти поднялась с кровати, подхватила с пола сумку и наклонилась к маме, чтобы поцеловать ее в макушку. «Спокойной ночи, мамочка». Кэти уже открывала дверь, когда услышала за спиной слабый голос. «Прости, Кэти, что упала, что дряхлею. Никогда больше не извиняйся. Просто будь вечером полюбезней с Мардж. Я хочу, чтобы ты еще долго-долго была со мной». По пути к метро Кэти извлекла из глубин объемистой черной кожаной сумки свой мобильник. Выбрав номер, нажала на кнопку вызова, но сбросила после первого же гудка. Она хотела, чтобы завтра вечером кто-нибудь заменил ее. В связи с маминым падением меньше всего ей хотелось того, что предстояло завтра вечером. История, однако, заключалась в том, что именно ситуация с мамой вынуждала ее отправиться на завтрашнюю встречу. Это займет всего несколько часов. Она справится, как всегда.